Глава 16. «Я и не могла подумать, что ты такая же молодая, как и я!» Урания, позабыв про все свое виконтесское положение, воспитание и аристократизм, обняла Вику, как только та вошла в номер. «Как же я хотела, чтобы ты поскорее вернулась! Я тут о многом передумала!» «Может, ты мне хоть дашь войти?» – улыбнулась Вика, аккуратно отстранив виконтессу. «И дверь прикроем. Не думаю, что остальным постояльцам нужно знать о наших девичьих секретах». «Извини», – смутилась Урания, – «конечно, проходи». Номер особыми изысками не отличался, но две вполне приличных кровати, шкаф для одежды, вешалка и стол со стульями здесь были, как и наклонное оконце на потолке крыши, через которое в комнату сейчас падали прямые солнечные лучи. Вика прошла к кровати с несмятым одеялом, сразу определив, на какой из двух уже разместилась виконтесса, и села, опершись спиной на стену и положив обутые в ботфорты ноги на стоявший для этого удобно стул. «Ну и о чем ты тут надумала?» Вика внимательно посмотрела на аристократку и увиденным в целом осталась довольна. Урания в кожаных брюках галифе, носках, ее ботфорты валялись возле входа и на тельной рубахе без воротника, вполне органично походила на наемницу на отдыхе. Было видно, что девушка недавно совсем побывала в бане или мыльне, даже волосы, хоть и уже уложены в две косы рогаликами по бокам, но еще не высохли. А то, что виконтесса Вьежская сама умеет при необходимости ухаживать за своими волосами и внешностью вообще, оказалось дополнительным приятным для Вики бонусом. Девушка начинала ей нравиться всерьез, а значит, можно и нужно начинать с ней работать плотно. «Я обо всем тут думала, Вика». Девушка прошлепала по полу в носках, села рядом с попаданкой и довольно эмоционально схватила ее за руку. «Главное, что я осознала, ты ведь не только мне жизнь спасла, но и маме. И знаешь, я ведь уже смирилась, что Даман нас убьет, как убил отца с братом. Я поняла это, как только нас переселили из дворца в замок». Виконтесса совсем по-простому подобрала под себя ноги и стало видно загрязнившиеся натоптанные ступни на носках. Про себя Вика знала давно, что ей часто проще сделать все самой, чем научить другого. Так и примитивные, но практичные домашние тапки она себе сшила сама, устав объяснять жене Руди Ожели, для чего это нужно и как это сделать. Потом, правда, для Гнеша и своей семьи их уже шила научившаяся рабыня. Предусмотрительная попаданка взяла тапочки с собой в пространственный карман, но делиться ими с виконтессой не спешила. Решила, что лучше она и другие сошьет, если, конечно, будет время и желание. «Да, твой старший братец оказался негодяем», – согласилась она, благоразумно промолчав про младшего, еще большего подонка. Впрочем, насколько она знала, Урания была той, кто первый поднял скандал во дворце из-за гнусных проделок младшего виконта Нигаса. Вот говорят, в семье не без урода, а сейчас перед Викой подтверждение и обратного. В семье не без хорошего. Поэтому он и не достоин стать повелителем герцогства. Правы владетели герцогства, что не хотят признавать Дамана правителем. «Не все», – поправила ее Урания. «Граф Араш, если ты не знаешь, полностью на стороне Дамана. Хорошо, что кто-то очень жестоко убил его мерзкого сынка», злорадно усмехнулась виконтесса. «Такая же сволочь был, как и его папаша. Если бы ты знала...» «Вика, знаешь, а у меня ведь никогда не было ни друзей, ни подруг. Вернее, я-то думала, что они есть. Но как только со мной случилась беда, все отвернулись. Все до одного. Одна ты пришла мне на помощь, одна ты меня спасла. Я хочу, Вика, Я очень хочу иметь такую подругу, правда? Прими мою дружбу, а?» Урания посмотрела на попаданку с какой-то удивительно детской надеждой во взгляде. «Если владетели признают меня герцогиней, да даже если маму, я тебе обещаю, клянусь, на какие бы уступки мне не пришлось владетелям пойти, но я добьюсь, чтобы Аражское графство досталось тебе, а старого графа... Жаль, что владетелей нельзя сажать на кол. Я бы с удовольствием посмотрела, как он воет и как заостренный кол входит ему в жопу. А я думала, что виконтессы не умеют так грубо ругаться», — сбила собеседницу с пафоса Вика. «Еще как умеют, тень, Вика. Ну ты как, согласна?» Опять перед Викой замаячил весьма заманчивый вариант ее устройства в этом мире. «А что? Разве из меня плохая графиня получится?» – подумала она. «Не хуже, чем эта Налья Аминская, в которой и всего-то, что грудь чуть побольше, чем досталось попаданке от Неллы. Может, конечно, не чуть, а на пару размеров, и бедра более крутые, но и что?» Нахлынувшие никчемные мысли Вика быстро убрала. Торопиться с выбором тоже не стала. «Давай к этому вопросу вернемся позже. Дружба с тобой будет для меня огромной честью, но все остальное...» Вика помотала отрицательно головой. «Пока не знаю. Дел еще много. У меня елка на носу, да и не все друзья от тебя отреклись. Один, так вообще как дурачок глупый, с риском того, что его опознают, кружил вокруг Вьежского замка, как волк вокруг добычи, сейчас сюда скачет. Значит, Грани и в самом деле жив». Урания обняла свою новую подругу очень крепко. «Теперь еще надо будет следить, чтобы не состоялось прелюбодеяние, в котором бы оказались замешаны будущая владетельная герцогиня и никчемный ненаследственный баронет», – рассудительно подумала Вика. «Жив? Ты что думала, я шутила, что ли?» Вике пришлось опять мягко освобождаться от объятий. «Думаю, через пару гонгов, а может и раньше, будут здесь. Да, представляешь, баронет приедет, а тут ты такая вся нечесанная». Она дружески подергала виконтессу за немного растрепанные рогалики косиц. Попаданка по себе знала, как мысли о своей внешности могут легко забивать другие, поэтому не удивилась, что Урания рефлекторно вскинулась, выискивая в комнате зеркало, которого, естественно, не было. Все же не VIP-номер. «Да уж», – расстроенно сказала Урания, потрогав себя за результаты своего парикмахерского искусства и с надеждой посмотрела на Вику. «А ты? Садись на стул, чего уж». Работать с волосами Вика умела, не с серебряной ложкой во рту родилась, и подруги не светскими львицами были, так что часто бедным девочкам приходилось делать самим укладку, помогая друг дружке в этом деле. «Ну вот, так будет лучше Урания». Она и в самом деле была довольна тем, как ей удалось сплести и уложить виконтессе косички по здешней средневековой моде. «И давай уже одевайся и обувайся, а то там за дверью два слона в нетерпении топчутся». На самом деле Гал и разбуженный все-таки этим поросенком Галом, вопреки ее приказу Свон, вели себя в коридоре довольно тихо, ожидая выхода своей кузины и начальницы, но обостренное восприятие попаданки отмечало их явное нетерпение. «А может, мне тоже тебе помочь?» – предложила Урания. «Не, мне и так хорошо», – отказалась Вика. «А тебе, кстати, я два подарочка подготовила. Меч, он у меня в багажнике остался». «Какой нафиг багажник?» – тут же одернула себя Вика. «В багаже, там», – она неопределенно махнула рукой в сторону двери. «И помощницу тебе купила. Только не забывай, что ты пока наемница Урана, так что постарайся без этих вот замашек виконтессы, хорошо?» «Я помню», – засмеялась девушка, – «постараюсь». «А ты как с мечом-то, совладаешь?» «Конечно», – удивленно ответила Урания, – «со мной отец лично занимался». При воспоминании об отце настроение у виконтессы вновь испортилось. Она его явно любила. Замолчав, Урания быстрее натянула второй ботфорт, накинула и застегнула куртку. «Все, я готова». «Эй, там за бортом!» – позвала Вика кузенов. «Заходите!» Те только этого и ждали, особенно Свон, и мгновенно появились на пороге комнаты, даже не постучавшись. Зато, войдя, как умели, попытались изобразить перед Уранией учтивый поклон, чем только вызвали у виконтессы ироничную улыбку. «Не знала, что у наемников принято так приветствовать своих боевых товарищей», – попрекнула она. В том, что кузены быстро догадаются, что за попутчицу она им подобрала, Вика не сомневалась. И ведь специально же предупредила, чтобы вели себя правильно, как будто бы с ними их соратница Урана. «Эти умники, что Урана и в дороге, и по приезде на постоялый двор так себя учтиво вели», – поинтересовалась она. «Нет, что ты», – заступилась за кузенов виконтесса Вьежская. «Это они при тебе стараются показать себя во всем великолепии». Посчитав, что воспитательные мероприятия можно отложить и до дороги, путешествовать до Амина им предстояло почти неделю, Вика перешла к делу. Сообщила кузенам, что к ним присоединятся два гвардейца, один из которых маг, и что старшим формально в их группе якобы наемников, ищущих найма, станет капитан Розензвор. Неформальным лидером будет, разумеется, виконтесса Урания, а реально нужно иметь в виду, что все сказанное Викой им троим необходимо выполнять точно и немедленно. Гвардейцев посвящать в то, что Вика маг тени, пока не нужно. Все, что они должны будут делать, виконтесса передаст им от своего имени. «Осторожность никому еще не повредила», – заметила в итоге Вика. «Даман наверняка уже кого-то послал в погоню». «Пф», – пренебрежительно фыркнула Урания. «Не так много у него людей, чтобы контролировать что-то за пределами Вьежа. Да и не дураки у него служат. Сволочи и предатели, которым я еще придумаю казни поинтересней, но не дураки. Наверняка они уже все сообразили, как и сам Даман. Кто?» Девушка выделила это слово. «Устроил мой побег. Во Вьеже про мага тени, наверное, даже глухие слышали. Впрочем, Вика, я думаю, ты права. От арбалетного подлого болта лучше застраховаться. Патрули своих грязных скотов он, может быть, и не пошлет. А вот нанять какой-нибудь сброд, чтобы попытаться убить хоть меня, хоть тебя, с него станется. Будем делать все так, как ты и говоришь». Вика не без уважения посмотрела на свою новую подругу. Рассудительная и здравомыслящая особа, а ведь неплохая правительница герцогства из нее получится. Благо, что с Анером Гленским у Урании все порвато и вся тропинка растоптана, как они говорили в детстве с подружками. Алира Вьежская, вдовствующая герцогиня, это отдельная проблема, требующая особого подхода. Не убивать же ее в самом-то деле. Значит, надо будет найти предложение, от которого та не сможет отказаться. И похоже, что у Вики такое предложение есть. «Так, ладно, мне пора мыться». Вика прикинула, что вскоре должны уже прибыть гвардейцы. «Здесь баня-то хоть нормальная?» – уточнила она, получив в ответ сразу три нейтральных пожатия плечами. Дескать, а какая еще может быть баня? «Ну, тогда я пошла. И, как я понимаю, не совсем правильно будет, если наемники будут проводить весь день и вечер у себя в номерах. Кстати, с тем рабом возничим у нас что?» «А что с ним может быть?» – удивился Свон. «Дрыхнет, поди под фургоном. Нужен, что ли?» «Понятно, где еще рабу спать? Не на местах же для хозяев. Пусть спит, как собака на земле. Хорошо еще, что летом». Воспылала ли Вика сочувствием и сопереживанием к несчастному мужичку? К своему стыду нет. Она им тут не мать Тереза, чтобы заботиться обо всех сирых и убогих. Она и в прошлой жизни особой чувствительностью не отличалась, испытывая при виде тех же бомжей скорее презрение, чем равнодушие или жалость. А уж в этом-то мире, да еще получив массив информации от Неллы, так и вовсе не испытывала никакого желания заниматься благотворительностью. Нет, если кто-то ей по-человечески понравится или будет нужен, то, конечно, она не пройдет мимо их проблем, но бороться за всеобщее счастье для всего здешнего человечества Вики, как говорится, совсем не улыбалась. У нее своих проблем выше крыши. Нет, пусть спит, раз заняться нечем. Свою новую 13-летнюю собственность Вика обнаружила сидящей на корточках в одном ряду с парой десятков рабов-рабынь, ожидающих распоряжений насчет себя, устроившись вдоль длинной стены конюшни. Хента сидела с закрытыми глазами и с такой счастливой улыбкой, что с нее хоть прямо сейчас можно было рисовать картину «Жизнь удалась». Вике вспомнилось где-то прочитанное утверждение, что долго голодавших людей нельзя сразу до отвала кормить. Может быть, очень плохо, и похоже, что трактирная рабыня перестаралась с кормежкой девочки. Наверняка потратила на нее все выданные энны. А с учетом того, что не только рабов, но и бедняков кормили дешевыми блюдами из объедков со столов для обеспеченных людей, аналогами средневековых придумок земли вроде пицц, золянок и прочего, тут досталось Хенте еды очень много. А беспокойность, впрочем, быстро сменилась досадой и насмешкой над собой. Нашла, называется, о чем переживать. Могине с заклинаниями исцеления стыдно забывать о своих возможностях. «Хента!» – позвала она девочку. Та мигом вскочила и подбежала к хозяйке. «Пошли мыться!» Бани здесь отличались от термы, походили на сауны, только сильно не нагревались. Впрочем, были вполне пригодны для своей главной функции смывания грязи. Совсем другое дело. Вика с удовольствием осмотрела чистенькую девочку, а то как будто в свинарнике жила. «В коровнике, хозяйка», — пояснила Хента. «У нас в хозяйстве не было свиней. Я жила зимой в коровнике, а летом в дровяном сарае». Вике пришлось напомнить себе, что она крутая и безжалостная попаданка, иначе при виде тощей и заморенной девочки и ее слов о том, как она жила, образовавшийся в горле комок мог привести к увлажнению глаз. «Жди здесь, сейчас принесут тебе новую одежду». Забрав у полной женщины принесенные ею ношенные, но в приличном состоянии платья и сапожки, заплатив за это 1,5 лиры, Вика вернулась к девочке. Меч для Урании, а точнее для наемницы Ураны, Вика купила накануне недорого. Зачем переплачивать? Магически укрепленный булат из стального клинка она и сама сделала, причем такой, что не у всякого короля найдется в коллекции. Оставалось только извлечь меч из пространственного кармана, что она и сделала, пока девочка переодевалась. И все же подлечить Хенту пришлось. Не только чтобы поправить слабенькое из-за постоянного недоедания и изнуряющего труда здоровье, но и чтобы устранить последствия ее сегодняшнего переедания. Девочка наверняка приписала резко улучшившееся самочувствие хорошей еде и ласковому обращению с ней новой хозяйки. «Лезь в фургон, будешь с нами спать со мной и еще одной уважаемой», приказала она, когда нашла их фургон, и объяснила рабовозчику, заблажившему при виде незнакомки, нагло распоряжавшейся с веренным его заботам имуществом, кто есть кто в этой жизни. «А ты присматривай и за ней, чтобы никто не обижал, понял? Если что, стрелой лети к нам в трактир». Гвардейцы прибыли спустя четверть склянки после того, как Вика села за стол к виконтессе и кузенам. Оглядев зал от входа, барон Розенк и баронет Грани, не подходя к помощнику хозяина трактира, бодро распоряжающемуся за стойкой, сразу направились к своей виконтессе. Капитан при встрече вел себя так, как Вика обоих офицеров и проинструктировала. сделал вид, что их небольшой отряд расставался совсем недавно и ненадолго. Зато лейтенант Мак при виде Урании начал вести себя как последний осел. Даже присутствие в их компании такой все из себя красотки-попаданки суккубы на него практически не подействовало. Вику это серьезно насторожило и немного расстроило. Естественно, не из-за какой-то там мифической женской ревности. Это мужики придумали, что девушки их неотразимых в обязательном порядке должны друг к дружке ревновать, а по причине того, что поведение баронета Граниатиста очень походило на настоящую страстную влюбленность. Почему-то Вике привиделась картина, как она выступает в роли пожилой Матроны, которая приглядывает за тем, как порученная ее присмотру благородная девушка блюдет целомудрие, и эта картина попаданке очень не понравилась. Но нравится не нравится, терпимая красавица. «Баронет, я к тебе обращаюсь!» Второй уже раз окликнула Вика Граниатиста, пребывающего в нирване от разглядывания виконтессы. «На что мы можем рассчитывать из магических заклинаний? Кроме сферы, что еще знаешь?» Сферу знал любой боевой маг, но вот остальные боевые заклинания у каждого мага могли быть разными. Не отвечать на вопросы Вики гвардейцы не могли, несмотря на ее неопределенный в их глазах статус. Демонстрируемое к ней показательное уважение Урании и особая роль в их встрече с виконтессой заставляли офицеров быть предельно вежливыми. «Поиск жизни, пламя, землетряс и молния!» В голосе лейтенанта промелькнуло самодовольство. «Как считаешь, Вика, этого достаточно?» «Вполне». Набор боевых магических умений Грания был весьма приличным, как и размер его резерва. «Я думаю, нам нет смысла тогда прибиваться к какому-либо каравану и потом медленно тащиться где-нибудь в хвосте обоза. Как считаешь, Урана?» Наемница Урана, получив соответствующий сигнал ногой под столом от своей подруги, считала так же, а вслед за ней и командир их маленького отряда Розенга Звор принял решение с самого утра пораньше выдвигаться, не дожидаясь попутчиков. Дежурить по очереди возле своего фургона, как это предполагали делать кузены, все же посчитали ненужным. Как и в родном Викином мире, когда администрация театра за сданные в гардероб вещи ответственности несла, так и владелец постоялого двора, взимая плату с каждой повозки, размещаемые внутри ограды и сохранности их содержимого не гарантировал, а в караванах попадались разные люди, находились и такие, что могли спереть что-нибудь ценное. Но Свон и Гал не закупили ничего такого, из-за чего бы стоило рискнуть принять мучительную смерть в случае поимки. К тому же в их фургоне оставалась на ночь Хента, а под ним возчик. Шум поднять было кому. Вика постаралась сделать все, чтобы их посиделки в трактире не затянулись. И дело было не только в демаскирующем поведении баронета, но и в слишком заинтересованных взглядах капитана, которые она ощущала на себе. «Уважаемые не желают заказать себе девушек 2,5 лиры за ночь», предложил мужской части отряда появившийся в зале трактирщик, когда их компания уже направилась к лестнице. Очень умелые и горячие девицы. Вики с Уранией он юношей не предлагал. Сексизм и дискриминация женщин были налицо. «Обойдемся», – отказался капитан. «Нам надо будет вставать рано, да и не стоят твои потаскушки тех денег, что ты за них ломишь». Спорить и припираться трактирщик не стал и даже не расстроился из-за отказа, что было и понятно. Не купили эти, купят другие. Зато Вика заметила, явно взгрустнули ее кузены. «Ничего, перебьются», — подумала она.